Третья серия. Итак, следовало констатировать прискорбный факт. Розалия Никитишна, бывшая свекровь и благодетельница моей подруги Аськи Бабкиной, умерла. Рядом со мной стояла ее новая невестка Света и бесстыдно пожирала глазами старинные серьги в ушах покойницы. Сейчас ведь я уйду, она их снимет. Да и бог ей судья. Ой, может, она спит, а, Виола? Света, вызывай скорую. Господи, кошмар-то какой. Алло, скорая, это скорая? Оставив бедную Розалию Светки на поруки, я поехала в больницу, где работал Ежи. Нашла больницу, этаж, на котором он работал, в отделении кардиологии. Здесь же я обнаружила молоденькую медсестру, которая, к моему счастью, оказалась очень разговорчивой. Скажите, как мне найти Ежи Варфоломеича? Никак, он умер. Да вы что? А я к нему. А что случилось? От чего он умер? С собой покончил. Кошмар какой. Из-за чего? А говорят, из-за любви. Из-за Маргариты Федоровны, рентгенолога. Кошмар. Так жалко, тем более, что не стоит она этого. Она замужем. Царство ему небесное. Хороший был человек. Узнав в регистратуре, где находится кабинет рентгена, я отправилась туда. У письменного стола сидела очень красивая брюнетка. В ее облике всего было слишком. Чересчур черные волосы в невероятном количестве клубились на голове и падали пышными локонами на полные плечи. Огромные карие глаза, окруженные чистоколом длинных пушистых ресниц, занимали пол лица. Брови изгибались дугой, резко очерченный рот с пурпурными губами с успехом мог принадлежать королеве подиума. Больная, тут кабинет врача, а не метро. Разве можно прямо в куртке и уличной обуви приходить на прием? Какая вы, оказывается, красивая, Маргарита Федоровна. А вы кто такая? Я Ася Бабкина. Моя дочь у вас? Что? Я не расслышала. Ну, девочка, говорю, дочь моя, Ляля, у вас? Да, девочка. Ну, девочка. Конечно, ясно, сейчас. Мне надо выйти, извините. Я только в туалет и вернусь. Маргарита Федоровна вскочила и опрометью кинулась в коридор. Через полчаса я начала нервничать. Похоже, Маргарита меня элементарно обманула. Не захотела разговаривать и ушла. Хотя странно. Кабинет она не заперла, и сумочка стоит в углу. Я решила поискать туалет, вышла и тут же увидела группу людей в белых халатах, замершую у огромного окна. Ой, ужас-то какой, господи! Чего ее на улицу понесло, да еще без пальто? Ой, небось, за блинчиками полетела. Там подземный переход. А мне кажется, она сама под машину прыгнула. Ну, конечно. Ой. Вы думаете, это самоубийство? Да нет, незачем ей под машину-то кидать. Муж у нее богатый, денег полно. Все хорошо у нее было. А может быть такое, что Маргариту Федоровну убили? Да вы что, убийство? Вы с ума сошли. Подождите, а вы, собственно, кто? Я детектив Виола Тараканова, расследую гибель Ежи Варфоломеича. Детектив? Вы считаете, что Ежи Варфоломеича убили? Не исключаю такой возможности. Конечно, все это подозрительно. Сначала он умирает, потом она. Да. Да-да, странное стечение обстоятельств. Ну, это, конечно, мое предположение, но Маргарита очень переживала, когда Ежи Варфоломеич его бросил. Поэтому вы считаете, что и Маргарита Федоровна покончила с собой? Ну, да. Скажите, а когда произошел их разрыв? Числа не вспомню, ну, это недавно было. Я просто тут в коптерке белье складывала, а они и здесь встречались. Я тогда и все слышала. Он ей говорит, зачем ты меня позвала? А она ему, Ежи, дорогой. А он, я же сказал, все. Зачем ты позвала меня? Ежи, дорогой, ну... Я же сказал, все. Ну... Перестань. Если начнешь рыдать, мигом уйду. Держи себя в руках. Я не буду. Ну вот и умница. Сама понимаешь, никакого будущего у нас нет. Муж тебя не отпустит. А вечно прятаться за узлами с бельем я просто не могу. Фу, и потом подумай, что нас ждет, если ты все же получишь развод. Совсем не та жизнь, к которой ты привыкла. 600-й Мерс, двухэтажный особняк в Подмосковье, бриллиант. Ну ты же можешь... Нет, не могу. Ты знаешь, что все деньги уходят в Репнёва. Потом раздались рыдания, он хлопнул дверью и ушел. А что было дальше? Ой, Рита сначала вроде как заболела. 10 дней ее не было. Сегодня первый день появилась. Ну, естественно, узнала про самоубийство Ежи. Знаете, мне кажется, она специально под грузовик прыгнула. Не захотела жить, потеряв любимого. Понятно. Понятно. Хотя все происшедшее выглядело более чем непонятно. Женщина уверяла меня, что окончательный разрыв между Ежи и Ритой произошел 10 дней назад, но именно тогда господин Ежи Отрепьев и закрутил всю историю с лялькой. То есть он крутил роман одновременно с двумя. А вдруг Отрепьев просто разрывался между двумя любовницами, потом выбрал Аську. Нашел эту многодетную тетку Милену Забелину, договорился с ней. Кстати, Милена, уж не знаю, отчего Ежи не отвез Лялю в монастырь к своей сестре Евдокии. Может быть, он изменил первоначальный план и отправил ребенка к Забелиной. Вполне может быть. Маленькая, больная Ирочка умирает. Ежи забирает ее и привозит Лялю к Милене. Ни у кого из соседей подобная рокировка интереса не вызовет. Дети были страшно похожи друг на друга. Никто и не усомнится. Одна беленькая, голубоглазая, другая такая же. Я вскочила на ноги и рысью понеслась в кардиологию. Надо отыскать координаты Забелиной. Простите, Забелина в какой палате? Сектантка. Кто? Сектантка. Очень хорошо ее помню. А в особенности мужа. А вы ей кто? Сестра. Она звонила, просила заехать. Долго ж вы к ней ехали. Она уж выписалась. Вернее, муж ее забрал. Приехал, раскричался. Уж такой верующий, что даже лекарства не разрешил ей пить. Здесь ее мы все очень жалели. А я ни о чем таком и не знала. Мы сводные, редко общаемся. Может, надо поехать к ней на помощь? Она вам адреса не оставила? Не положено, конечно. Но раз сестра, записывай. Больно мне ее было жалко. Такая тихая была. Пиши. Улица Белая, дом 6, Медвякина. Это где-то Подмосковье. Спасибо. Домой я заявилась голодная и злая. Споткнулась о бесконечные узлы и коробки, добралась до кухни. Похоже, баба Клава, Ванька и Марина устроились тут прочно и надолго. Наша аккуратная и красивая кухня выглядела как кошмар. На нашем обеденном столе одиноко лежала расческа с пучками бабушкиных волос. Привет, Виола! С работы пришла? Привет, Ваня. Возьми, пожалуйста, эту расческу и отнеси бабушке. А, пошла в жопу. Кто? Обе. Какой ты милый ребенок. Ну-ка, покажи, что купила. Колбаса, что ли? Дай откушу. Рано утром я поехала в Медвякино к Милене, загадочной и многодетной матери, которая продала свою мертвую дочь Еже. Так, по крайней мере, сообщила мне Бабкина. Я нашла нужный дом, удивилась. Бабкина говорила о крайней бедности, а за кирпичным высоким забором живут явно обеспеченные люди. Кто там? Здравствуйте. Я из больницы. Социальный работник. Забелина Милена здесь живет? Я от Ежи Варфоломеича. Я вошла внутрь и едва сдержала возглас изумления. В глубине просторного, чисто вымытого двора виднелся огромный трехэтажный кирпичный особняк. От крыльца мне навстречу спешила довольно молодая, красивая худая женщина в длинной темной юбке. Голова ее была замотана в платок. Ой, боже, хорошо мужа нет, в Гомель он уехал. Вы проходите в дом. Спасибо. Извините, что приходится вас беспокоить. Работа у нас такая. Внутри здание оказалось обставлено простой, но добротной новой мебелью. Я села в кресло, покрытое пледом. Да уж, совсем не похоже, что в этой семье считают медные копейки. Вы простите, что-нибудь случилось? У вас в больнице вышла размолвка с мужем, он запретил вам лечиться. Мы берем подобные случаи на контроль и потом проверяем, как живется таким больным дома. Дементий осерчал, что лечащий врач – мужчина. Дементий нашел другого врача, я лекарства пью исправно. Милена, Вы недавно потеряли ребенка. В каком смысле потеряла? Ну, мне сказали, что у вас умерла дочь. Ой, спаси и сохрани. Никогда все семеро живы. Ирочка Забелина. Ой, что вы такое говорите? Ирочка жива и здорова, слава богу. Как же так? Разве Ирочка никогда не страдала нарушением мозгового кровообращения? Да вы что, слава создателю, нет. Да в чем дело, в конце концов? Вы уж меня простите. Наверное, у нас в больнице, как всегда, чего-то перепутали. Господь дал нам с Дементием семерых деток, и все здравствуют. Да вы сами посмотрите, вон они на лужайке-то играют. В полном недоумении я вышла на улицу и побрела назад к автобусной остановке. В голове была каша. Ирочка Забелина жива, только что я видела ее в комнате. Девочка и впрямь похожа на пропавшую ляльку, такая же круглолицая, голубоглазая. Но кого же тогда мы кремировали? Кто умер? Чье тело исчезло в печи крематории? Почему Ежи обманул Аську? Куда подевалась Ляля? И отчего молодой, преуспевающий доктор решил отправиться на тот свет? Поеду-ка я к бабкиной в больницу. Поговорю с ней еще разок. Девушка, девушка, девушка, это вы к кому направляетесь? В реанимацию к бабкиной. Вы с ума сошли, к бабкиной нельзя. Почему? Константин Петрович приказал никого не пускать, а то вчера пришла подружка ее проведать, чуть до повторного инфаркта не довела. Девушка, девушка дорогая, ну мне так надо. Нет, нет, нельзя, нельзя, я сказала. А где можно найти ее лечащего врача? Константин Петрович на пятиминутке. А когда он освободится? Точно не знаю, через час, может быть. Можете подождать на стуле возле ординаторской. Женщина, уступите место бабушке. Да-да, конечно, пожалуйста. Садитесь вот сюда, бабуля. Тут подождите, скоро машина придет, и отправитесь в свое Репнево. Знакомое название заставило насторожиться. Где-то я слышала это слово «Репнево». Кажется, это то загадочное место, куда уходят все деньги Ежи.